Лев Толстой. Годы жизни 1828-1910. Его книги, весьма объемные книги, можно любить или не любить. Однако бесспорным фактом является то, что Лев Толстой – одна из самых больших признанных величин русской литературы, в том числе за рубежом. По известности среди иностранных читателей с Толстым может соперничать разве что Достоевский. Однако почему-то из курса школы у многих в памяти остаются о творчестве Толстого лишь обрывочные сведения. Сцены у старого дуба, пролистывание описаний военных действий, дебют Наташи Ростовой. Возможно, некоторые даже вспомнят, что Толстой кого-то обучал в Ясной Поляне, азбуку написал, только даже это довольно скупо, учитывая масштаб его деятельности. Так что для исправления несправедливости предлагаем разобраться с тем, что Лев Николаевич Толстой успел сотворить на педагогическом поприще. К 30 годам Лев Николаевич Толстой стал общепризнанным, знаменитым писателем. Перед ним открылось широкое и благодатное поле литературной деятельности и славы, но его волновал вопрос воспитания будущего поколения. Из столицы он возвращается домой, в Ясную Поляну, и решает целиком отдаться делу обучения детей. Работая в Яснополянской школе и наблюдая работу учителей других немногих школ для крестьянских детей, Лев Николаевич убеждается в полной непригодности установившихся методов воспитания и обучения. Чтение педагогической литературы не дало ответов на волнующие его вопросы. И в 1860 году Толстой едет за границу, изучает воспитательные учреждения Германии, Италии, Франции, Бельгии, Англии. Но и здесь ни теория, ни практика воспитания и обучения детей его не удовлетворили, судя по выдержкам из путевого дневника. «Был в школе. Ужасно. Молитвы за короля, побои, все наизусть, испуганные, изуродованные дети. Я мог бы написать целые книги о том невежестве, которое видал в школах Франции, Швейцарии и Германии». После этой поездки Толстой перестал искать идеи извне и начал осуществлять работу в школе согласно своей морали. Поначалу намерение графа организовать в своем доме бесплатную школу было встречено крестьянами с недоверием. В первый день лишь 22 ребенка не смело переступили школьный порог. Но прошло 5-6 недель, и число учеников возросло более чем в 3 раза. Учеба здесь сильно отличалась от обычных школ. Педагогическая деятельность Толстого не ограничивалась Ясной Поляной. По его инициативе были открыты 26 народных школ. Его опыты, для того времени столь необычные, привлекали к себе внимание общественности, русской и зарубежной. В Ясную Поляну приезжали учителя из многих стран. Их притягивали гуманистические идеи яснополянской школы. Так в чем же заключалось ее отличие? Дети крепостных крестьян в то время учились в основном у дьячков и отставных солдат. Главным средством побуждения к учебе был страх наказания. Толстой же построил обучение на полной свободе учеников. «Образование, — утверждал он, — есть потребность всякого человека. Поэтому образование может быть только в форме удовлетворения потребности. Вернейший признак действительности и верности пути образования есть удовольствие, с которым оно воспринимается. Образование на деле и в книге не может быть насильственно и должно доставлять наслаждение учащимся». Толстой был против всякой регламентации и дисциплины в школе. По его мысли, все в преподавании должно быть индивидуально, и учитель, и ученик, и их взаимные отношения. В Яснополянской школе дети сидели кто где хотел, кто сколько хотел и кто как хотел. Определенной программы преподавания не было. Домашнее задание на дом не давали, его делали прямо в школе. Единственная задача учителя заключалась в том, чтобы заинтересовать класс. Сам Толстой часто преподавал точные науки в форме рассказов и бесед. Также он стремился привить детям любовь к трудовым навыкам. Для этого он выделил участок земли, который обрабатывали школьники. Ребята посеяли и вырастили лен, горох, морковь, репу и сами убрали урожай. По словам очевидцев, Они работали здесь с радостью, ибо не видели барщины, которая была отменена Толстым в Ясной Поляне до реформы 1861 года. В общем, вместо муштры, наказаний и зубрежки, внимательное, человечное отношение к ученикам, сознательное изучение предметов. Детей не принуждали учиться, но при этом они приходили в школу с рассветом и уходили из нее поздно вечером. Детей не наказывали, не били, они добровольно подчинялись требованиям учителя, признавали его авторитет и вели себя примерно. Кто-нибудь сможет предположить, почему закончился образовательный эксперимент Яснополянской свободной школы, не читая дальше? Проверьте интуицию. Дух свободы витал над Яснополянской школой. Это не могло не беспокоить чиновников крепостнического правительства. Летом 1862 года, в отсутствие Льва Николаевича Толстого, был произведен обыск в крамольной школе. Искали тайную типографию и нелегальную литературу. И хотя ничего крамольного не было найдено, обыски и давление продолжались. В итоге Лев Николаевич принужден был оставить работу в своей школе и прекратить издание журнала «Ясная Поляна». И тем не менее, трехлетний опыт Яснополянской школы и статьи Толстого в журнале произвели на передовых русских людей сильное впечатление. Была показана новая школа на практике, была доказана возможность осуществления разумной, подлинно человечной системы воспитания и образования детей. Однако Лев Толстой не думал сдаваться. Напротив, кстати, вполне в духе Триза, нашел способ, как повлиять на образование и охватить еще большее количество учеников. Он написал книги. Толстой много размышлял по поводу того, какими должны быть книги для первоначального обучения, и пришел к выводу, что помещаемый в них материал в первую очередь должен быть занимательным для детей и доступным. В учебниках для начальной школы надо давать материал из реальной жизни, легко запоминающийся и производящий на детей сильные впечатления. Согласно своим требованиям к учебной книге, Толстой составил новую азбуку и 4 русские книги для чтения. Все было написано просто, выразительно, доступно детскому пониманию. Большей частью материал был составлен на основе жизни деревни. Сведения по природоведению, географии, истории были даны в форме художественных рассказов. И азбука, и книги для чтения выдержали каждое свыше 30 изданий, разошлись в миллионах экземпляров и были самыми распространенными учебными книгами в земских начальных школах. Довольно весомый получился вклад для одного человека, согласны? Хотя Толстой был не один, за его спиной всегда стояла жена, помогала, поддерживала и трудилась наравне с ним. Но это уже другая история.